В Советском Союзе ни печать, ни радио в июне 1938 года не упоминали имя Генриха Самойловича Люшкова. Но именно он, бывший в то время начальником управления НКВД по Дальневосточному краю, ранним утром 13 июня 1938 года, прихватив с собой шифры радиосвязи, некоторые списки и оперативные документы, перешел советско-маньчжурскую границу и обратился за политическим убежищем к японцам. Опытный чекист, пользовавшийся доверием самого Сталина и Ежова, не без ведома первого был избран депутатом Верховного Совета СССР. Работая с 1920 года в органах ВЧК УГПУ НКВД, Люшков хорошо знал порядки и нравы советской спецслужбы. Этот высокопоставленный работник органов активно участвовал в чистке государственного, партийного и военного аппарата и вовремя понял, что и над ним занесен нож гильотины, когда на Дальний Восток по указанию Сталина прибыли Мехлис и Фриновский, два близких доверенных лица советского диктатора. Его указание было лаконичным и зловещим – разобраться с Блюхером. Люшков почувствовал, что он, не подав своевременного сигнала в Москву о вредительской деятельности маршала, обречен. Уж он-то знал, что подобные промахи в системе не прощаются. Каким-то загадочным образом, накануне своего ухода за границу, он сумел организовать выезд своей семьи в Финляндию. Перебежчик активно сотрудничал с японской разведкой в надежде за услуги выехать в третью страну, чего ему, однако, так и не удалось сделать. Из ряда источников, о которых стало известно из книги Е. Кияма «Планы покушения на Сталина», из других материалов можно сделать вывод, что в Японии накануне войны рассматривали план ликвидации советского лидера с помощью Г.С. Люшкова. Подтвердить или опровергнуть эту версию я не в состоянии. Напомню еще об одном факте. В первой половине февраля 1937 года Ф.И. Дан прочел доклад перед группой меньшевиков в Париже, который, по сути дела, повторил содержание его статей в «Социалистическом вестнике», озаглавленных «Смертный приговор большевизму» и «Кризис политики Советского Союза». В докладе он вскользь упомянул о том, что среди меньшевиков имеются и такие, которые готовы признать в терроре положительную сторону. После доклада начались прения. Слово взял С.М. Шварц, который заявил, что он вообще против террора, но, однако, считает, что при известных условиях террор может сыграть и положительную роль. Убийство Сталина привело бы в движение широчайшие массы, совладеть с которыми не смог бы ни Ворошилов, ни Каганович, ни кто-либо другой, кто заменит Сталина. Так докладывал в Москву присутствовавший на этом собрании агент НКВД. Нетрудно видеть, что теоретические рассуждения некоторых меньшевиков, не имевших абсолютно никакого влияния на процессы в СССР, могли быть использованы подозрительным Сталиным для его выводов на печально известном февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ. Но есть еще одно свидетельство о намерениях убрать Сталина, связанное теперь уже с Троцким. Читатель знает о Марке Зборовском. Так вот, в архиве НКВД среди множества его донесений в Москву есть два любопытных документа. Приведу их с некоторыми сокращениями. 22 января Л. Седов у него, Зборовского, примечание Волкогонова, на квартире по вопросу о втором московском процессе и роли в нем отдельных подсудимых, Радека, Пятакова и других, заявил: «Теперь колебаться больше нечего, Сталина нужно убить». Для меня это было столь неожиданным, что я не успела на него никак реагировать. Л. Седов тут же перевел разговор на другие вопросы. 23 января Л. Седов в присутствии моем, а также Л. Эстрин, бросил фразу такого же содержания, как и 22-го. В ответ на это заявление Л. Эстрин сказала: «Держи язык за зубами». Больше к этому вопросу не возвращались. Записка донесения написана рукой Зборовского. Это нетрудно установить, ознакомившись с его заявлением относительно получения гражданства СССР им и его женой, находящимся в деле Мака. Как отнестись к этому донесению? Блеф? Миф? Запрограммированное донесение накануне очередного московского процесса? Но почему его не использовали ни Вышинский, ни Ульрих? Побоялись разоблачить тайного сотрудника в Париже? Вопросов больше, чем ответов. Приведенный документ с 8 февраля 1937 года значится в деле Зборовского. В конце концов, Седов мог сказать фразу «Сталина нужно убить», просто в приступе бессильной ненависти к диктатору, сделавшему его семью глубоко несчастной и фактически обреченной. А может быть, он таким образом выдал конкретное намерение? Правда, стоит напомнить, что за несколько месяцев до этого разговора начальник иностранного отдела ГУГБ НКВД комиссар государственной безопасности второго ранга Слуцкий докладывал Ежову 21 июля сего года, 1936-го. Сын Троцкого, Лев Седов, предложил нашему источнику, Маку, поехать на нелегальную работу в СССР. Л. Седов сказал источнику буквально следующее. «Мы вам дадим поручение, деньги и паспорт. Вы поедете на 2-3 месяца, объедете несколько местностей по адресам, которые я вам дам. Работа нелегкая. Там, к сожалению, нет центра, куда бы вы могли заехать. Люди изолированы, и их нужно искать. Сроки возможного отъезда в СССР Седов не определил». Через месяц на донесении резолюция синим карандашом. Не пошло. То ли Зборовский не выразил желания ехать, то ли, что более вероятно, Седов и его отец изменили решение. Во всяком случае, поездка не состоялась. Другой документ, поступивший от того же Зборовского уже в феврале 1938 года, более пространен. Вот некоторые фрагменты этого донесения в Москву. «С 1936 года сынок не вел со мной разговоров о терроре. Он начал издалека. Терроризм не противоречит марксизму. Бывают такие положения, в которых терроризм необходим. Во время чтения газеты он сказал: весь режим в СССР держится на Сталине, и достаточно его убить, чтобы все развалилось. Он неоднократно возвращался и подчеркивал необходимость убийства товарища Сталина. В связи с этим разговором сынок спросил меня, боюсь ли я смерти вообще и способен ли я был бы совершить террористический акт. На мой ответ, что все это зависит от необходимости и целесообразности, сынок ответил: все дело зависит от человека, способного к смерти, как народовольцы. А мне еще сказал, что я человек слишком мягкий для такого рода дел. Разговор на этом внезапно был прекращен появлением соседки Л. Эстрин и после не возобновлялся. Было ли это зондажом по поручению Троцкого или личной инициативой Седова, сегодня сказать чрезвычайно трудно. Думаю, в объяснении этого документа могут быть разные мотивы и соображения. Не исключено, что НКВД готовил разоблачительный документ, который можно было бы использовать на судебном процессе, но лишь в случае отзыва или ликвидации Зборовского. Далее Седов, будучи весьма неуравновешенным, эмоциональным человеком, мог сам прийти к этой навязчивой идее убрать Сталина. Нельзя исключать, если это не проделка НКВД, что таким образом прощупывалась почва по поручению самого Троцкого. Кто способен на террористический акт во имя идеи, во имя очищения от скверны сталинизма? Мы знаем, как сам Троцкий относился к террору, репрессиям во имя революции. Его работа «Терроризм и коммунизм» весьма красноречива. Так что исключать полностью зондаж с целью поиска террориста-смертника, видимо, нельзя. Все это, конечно, лишь версии, соображения, размышления, навеянные двумя реальными документами, пролежавшими более полувека в совершенно секретных архивах НКВД КГБ. Ясно лишь одно. Нет ни одного реального факта свершения троцкистами громкого теракта или факта разоблачения их в процессе его подготовки или свершения. Поэтому исключать мистификаторский характер донесений Зборовского тоже нельзя. Говоря о масштабах троцкистского вредительства, Молотов на февральско-мартовском пленуме в качестве аргумента приводил слова вождя. «Как могло случиться, что вредительство приняло такие широкие размеры? Кто виноват в этом? Мы виноваты!» Обычно дальше пережевывался сталинский тезис, что НКВД запоздал с ликвидацией троцкистов и иных двурушников на 4 года. Но это запоздание с лихвой наверстали. За всеми, кто был как-нибудь связан с Троцким, устанавливали наблюдения, их арестовывали и ссылали, уничтожали. И вот редкий случай в истории. Одним из опасных мест для людей становились архивы. Сотрудники НКВД приезжали в архивы Красной Армии, Центрального комитета партии, Октябрьской революции и тщательно просматривали директивы, приказы, переписку Троцкого. Сколько фамилий, писем, списков! Подавляющее большинство лиц, которых обнаруживали в архивных делах, обрекались на преследование, обычно с самым трагическим концом. Вот список сотрудников секретариата Предреввоенсовета Республики в 1919 году. Готовицкий Николай Михайлович, Глазман Михаил Соломонович, Нечаев Василий Матвеевич, Цветков Петр Андреевич, Сеглин Юрий Иванович, Зейц Георгий Христианович, Горяинов Александр Николаевич, Тихонов Александр Георгиевич, Калантарова Александра Андреевна, Петржак Андрей Михайлович, Спиридонов Тимофей Иванович, Брандт Елена Андреевна, Попова Елена Александровна, Сафонова Мария Сергеевна. Фамилии следуют еще и еще, и хотя большинство этих людей пощадила гражданская война, сталинская инквизиция не выпустила из своих лап почти никого. Такова картина по Реввоенсовету, полевому штабу, наркомату, поезду Троцкого, его помощникам, знакомым по партии и литературной работе. Цепная реакция политических процессов захватила в свою орбиту тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Согласно сталинской логике, семьями руководил Троцкий. Оставалось удивляться, как могла вырасти такая гигантская армия заговорщиков. Ведь в конце 20-х годов в левой оппозиции было 3-5 тысяч человек. Сам Троцкий, как всегда, с убийственным сарказмом высмеивал парадоксальность этой ситуации. Из тех итогов, которые Вышинский должен подвести последней серии процессов, советское государство выступает как централизованный аппарат государственной измены. Глава правительства и большинство народных комиссаров Рыков, Каменев, Рудзутак, Смирнов, Яковлев, Розенгольц, Чернов, Гринько, Иванов, Осинский и другие, важнейшие советские дипломаты Раковский, Сокольников, Кристинский, Карахан, Богомолов, Юринев и другие. Все руководители Коминтерна – Зиновьев, Бухарин, Радок. Главные руководители хозяйства – Пятаков, Смирнов, Серебряков, Лившиц и прочие. Лучшие полководцы и руководители Красной Армии – Тухачевский, Гамарник, Якир, Уборевич – Корк, Муралов, Мрачковский, Алкснис, адмирал Орлов и прочие. Наиболее выдающиеся рабочие революционеры, выдвинутые большевизмом за 35 лет – Томский, Евдокимов, Смирнов, Бакаев, Серебряков, Богуславский, Мрачковский. Глава и члены правительства Российской Советской Республики – Сулимов, Варвара Яковлева. Все без исключения главы трех десятков советских республик. Буду Мдивани, Окуджава, Кавторадзе, Червяков, Голодец, Скрипник, Любченко, Лакоба, Файзулла Ходжаев, Икрамов и десятки других. Руководители ГПУ в течение последних 10 лет, наконец, и это важнее всего, члены всемогущего Политбюро, фактической верховной власти страны, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Томский, Рыков, Бухарин, Рудзутак, все они состояли в заговоре против советской власти, даже в те годы, когда она находилась в их руках. Все они в качестве агентов иностранных держав стремились разорвать построенную ими Советскую Федерацию в клочья и позволить закабалить фашизму народы, за освобождение которых они боролись десятки лет. В этой преступной деятельности премьеры, министры, маршалы и послы издевательски едко, с огромной силой гротеска, пишет Троцкий, неизменно подчинялись одному лицу. Не официальному вождю, нет, изгнаннику. Достаточно было Троцкому пошевелить пальцем, и ветераны революции становились агентами Гитлера и Микадо. По инструкции Троцкого, руководители промышленности, транспорта и сельского хозяйства разрушали производительные силы страны и ее культуру. По пересланному из Норвегии или Мексики приказу врага народа железнодорожники Дальнего Востока устраивали крушение воинских поездов, а маститые врачи Кремля отравляли своих пациентов. Но здесь возникает затруднение, язвительно и блистательно завершает свою мысль Троцкий. Если все узловые пункты аппарата заняты троцкистами, состоящими в моем подчинении, почему в таком случае Сталин находится в Кремле, а я в изгнании? Я привел этот пространный фрагмент из статьи Троцкого «Итоги процесса», потому что лишь одним мастерским приемом логического парадокса изгнанник сокрушительно разбивает всю зловещую, но и смехотворную и примитивную теорию обострения классовой борьбы, в которой троцкисты в кавычках орудуют буквально во всех сферах общественной жизни государства. Троцкий верен себе. Загнанный в четырехугольник бетонного двора в Коюакане, он и не думает сдаваться. Даже десятилетия спустя длинная тирада, которую я привел выше, свидетельствует и об исторической правоте Троцкого в сфабрикованном Сталином деле, и об огромной силе интеллекта, способного несколькими десятками фраз опрокинуть все многотомные конструкции Вышинских и Ежовых. Но, к сожалению, в СССР, да и за рубежом, многие верили именно этим диким вымыслам. Таким образом, московские процессы были не только генеральной чисткой. Они были призваны морально, политически, духовно уничтожить Троцкого. Команда ликвидировать физически была отдана уже давно. Ослепленный, дезинформированный, оболваненный народ слепо поддерживал чудовищные акции властей. С митингов неслось: «Смерть фашистским наймитам! Раздавить троцкистских гадов! Троцкизм – это разновидность фашизма!» Правда 6 марта 1937 года утверждала, что троцкисты – это находка для международного фашизма. Ничтожное количество этой банды не должно успокаивать нас. Бдительность надо удесятерить. Газета «Вечерняя Москва» 15 марта 1938 года писала: «История не знала злодеяний, равных преступлениям банды из антисоветского право-троцкистского блока. Шпионаж, диверсия, вредительство обер-бандита Троцкого и его подручных Бухарина, Рыкова и других вызывают чувство гнева, ненависти, презрения не только у советского народа, но и всего прогрессивного человечества». Одна из величайших в истории мистификаций захватила своим дурманом десятки миллионов людей. Колоссальная, несчастная, обманутая страна судила лжеврагов. В разведке также шла страшная чистка. В НКВД в 1937-38 годах было репрессировано 23 тысячи сотрудников. Доносили друг на друга, чтобы выжить. Подозрения превращали людей в подлецов. Начальник первого отдела Главного разведывательного управления РКК А.И. Старунин сообщал наверх: «В результате вражеского руководства разведкой Красная армия осталась фактически без разведки. Накануне крупнейших событий мы не имеем ни глаз, ни ушей. С 1938 года по 1940 были уничтожены три руководителя разведывательного управления Красной армии: Я. К. Берзин, С. П. Урицкий и И. Проскурин. Почти все заместители начальника управления, большинство начальников отделов». Незадолго до ареста Проскурин, как о большом достижении, докладывал: «Репрессировано более половины личного состава разведки». В центре гигантской скамьи подсудимых виднелась тень изгнанника. «Хотя Троцкий находился за тысячи километров от зала суда, — писал Александр Орлов, — напомню, один из высокопоставленных советских разведчиков, порвавший с советским режимом в конце 30-х годов, все знали, что именно он, как и на предыдущих процессах, был здесь главным подсудимым. Именно ради него вновь пришла в действие гигантская машина сталинских фальсификаций, и каждый из подсудимых отчетливо чувствовал, как пульсирует здесь сталинская ненависть и сталинская жажда мщения, нацеленные на далекого Троцкого. Вместе с тем сегодня ясно, что на процессах, фальсифицированных от начала до конца, иногда упоминались факты, имевшие некоторое отношение к действиям Троцкого. Троцкий также отвечал Сталину жгучей ненавистью, но посудите сами, что может чувствовать человек, у которого уничтожили почти всех близких по воле другой личности? Как должен относиться к нему пострадавший? Разве не естественно в этом случае ненависть? Но Троцкий не хотел, чтобы о нем думали так. Он никогда не считал, что борьба левой оппозиции сводится в конечном счете к личной борьбе. Все было неизмеримо сложнее. Поэтому, когда изгнанник продолжил свою работу над политической биографией Сталина, то написал в предисловии: «В известных кругах охотно говорят и пишут о моей ненависти к Сталину, которая внушает мне мрачные суждения и предсказания. Мне остается по этому поводу только пожимать плечами. Наши дороги так давно и так далеко разошлись, и он в моих глазах является в такой мере орудием чуждых мне и враждебных исторических сил, что мои личные чувства по отношению к нему мало отличаются от чувств Гитлеру или японскому Микадо». Что было личного, давно перегорело. Уже тот наблюдательный пункт, который я занимал, не позволял мне отождествлять реальную человеческую фигуру с ее гигантской тенью на экране бюрократии. Я считаю себя поэтому вправе сказать, что никогда не возвышал Сталина в своем сознании до чувства ненависти к нему. Сказано с достоинством, которое никогда не было ведомо его главному противнику. Но вспоминал ли Троцкий, что в бытность вторым человеком в государстве он сам закладывал основы беззакония? В ноябре 1922 года бакинские руководители Киров, Васильев, Полуян докладывали в Политбюро о процессе над эсерами. В сообщении говорилось, что из 32 обвиняемых 8 человек – Голомазов, Плетнев, Зайцев, Самородова, Одинцов, Клешанов, Карашарли, Иванов – приговорены к расстрелу. В конце сообщения были слова: «Замену высшей меры наказания считаем совершенно невозможной». При голосовании члены Политбюро – Ленин, Троцкий, как, впрочем, Сталин и Молотов – без колебаний высказались «за». Традиции беззакония и жестокости закладывались давно. Сталин прошел хорошую школу у Ленина и Троцкого. Даже после убийства Троцкого Сталин по-прежнему будет бояться его тени. В декабре 1947 года Сталин отдаст зловещее распоряжение Министерству внутренних дел о создании тюрем и лагерей самого строгого режима для особо опасных государственных преступников и в первую очередь для троцкистов, террористов, меньшевиков, эсеров, националистов. Подумать только! И в 1947 году Сталин продолжал твердить об опасности со стороны троцкистов. В личном архиве Сталина хранится ответ министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова. Уже в начале февраля 1948 года тот докладывал: ЦК ВКПБ, товарищу Сталину И.В. В соответствии с вашим указанием, при этом представляю проект решения ЦК ВКПБ об организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников. Прошу вашего решения. Сталин, конечно, решил, и вскоре его воля была закреплена постановлением Совета министров номер 416-159 ОС от 21 февраля 1948 года и приказом МВД СССР номер 00219 от 28 февраля 1948 года. В этих документах указывалось, что тюрьмы и лагеря для троцкистов и других врагов следует создавать на Колыме, в Норильске, в Коми СССР, в Елабуге, Караганде и других местах, превращенных в острова архипелага ГУЛАГ. Юридическим обоснованием служили соответствующая часть Уголовного кодекса РСФСР и все многочисленные модификации печально знаменитой 58-й статьи, согласно которой даже члены семьи преступника подвергались бесчеловечной каре. В приказе министра внутренних дел В соответствии с решением Сталина предписывалось вести чекистскую работу по выявлению оставшихся на воле троцкистов и иных врагов государства, не допускать сокращения сроков наказания этим лицам и применения других льгот, а по истечении сроков заключения и ссылки задерживать освобождаемых заключенных с последующим оформлением. Уничтожали даже тех, кто хоть что-то знал о Троцком или где-то упоминал его имя. До конца своих дней Сталин считал троцкистов особо опасными врагами, ибо они для него были уже олицетворением универсального зла. Естественно, его верные подручные тоже продолжали искать троцкистов и их сообщников до самой смерти диктатора. И находили. Об этом, например, свидетельствует еще одна записка Круглова. Товарищу Сталину численность особых лагерей установлена в 180 тысяч человек, МВД просит разрешения увеличить емкость особых лагерей на 70 тысяч человек и довести их до 250 тысяч заключенных. Сталин, естественно, разрешил. Если бы было возможно, он бы всю страну превратил в один гигантский ГУЛАГ. Впрочем, она, страна, и так мало отличалась от него. Например, все крестьяне не имели паспортов и не могли никуда выехать. Они находились на положении крепостных. В каждой бригаде, каждой роте, на любой кафедре, в любом цехе были секретные осведомители. Но в стране некому было сказать: в 20 веке мы идем к новому рабству. Кто мог хотя бы потенциально это сказать, того уничтожали. Другие уже этого не понимали и считали, что все так и должно быть. Система превращала людей в инструмент достижения утопической цели. Вот когда стало ясно, что революция, которой посвятил всего себя Троцкий, стала патологией общественного развития. Я, однако, забежал вперед. Но приведенные выше документы, надеюсь, красноречиво свидетельствуют, что могущество Сталина всегда соседствовало со страхом. Призрак Троцкого преследовал главного жреца бюрократического абсолютизма всю жизнь. Независимо от того, где находился этот человек – в Алма-Ате, на Принкипо, в Барбизоне, Осло, в Коаакане или за той тонкой невидимой чертой, которая разделяет жизнь и смерть и которую каждый из живущих на земле когда-то перешагнет.